раскружилась серая, но она свой аромат внесла. Чистая, прекрасная и белая, Господи, среди земных дорог, пусть моя душа тобой омытая белизной трепещет, как цветок, от греха и зла тобой хранимая. Пронеслась над лилией гроза, она стоит вся серебристая. Я смотрю на цвет ее в слезах. Будет ли душа такая чистая? Господи, среди земных дорог, пусть моя душа домой омытая белизной трепещет, как цветок, от греха и зла тобой хранимая. Серая, но всегда свой аромат внесла. Лилия прекрасная и белая, Господи, среди земных дорог, пусть моя душа тобой омытая как цветок, от греха и зла тобой.